«Малютка Кати подросла чуток в этом году, правда?» — пробормотал Грейм. Остальные согласно кивнули. «Моему хозяину я оставляю свою лучшую пару ботинок», — торжественно продолжал Баст, — «и все штаны, какие ему подойдут». «А у парня прекрасные ботинки», — сказал коп Квоуту. «Всегда так считал». «Я предоставляю отцу Леодену распределить остальное мое имущество среди прихожан, ведь когда я стану безмерной душой, я больше не буду в нем нуждаться». «Ты имеешь в виду бессмертной?» — неуверенно спросил хронист. Баст пожал плечами. «Это все, что я могу сейчас придумать». Хронист кивнул и быстро сложил бумагу, перья и чернила в свой плоский кожаный пенал. «Тогда иди-ка сюда», — позвал его коп. «Будь как дома». Хронист застыл, потом медленно подошел к стойке. «Как тебя зовут, парень?» «Девон», — ответил он, потом ошарашенно кашлянул. «Извините, Карверсон. Девон Карверсон». Коп представил остальных, потом снова повернулся к новичку. «Каким путем приехал, Девон?» — спросил коп. «Мимо Аббатсфорда». «Какие-нибудь новости на той дороге есть?» Хронист неловко поерзал на табурете. Коут мрачно наблюдал за ним с другой стороны стойки. «Ну, дороги довольно плохие». Это вызвало хор привычных жалоб, и хронист расслабился. Пока фермеры брюзжали, вновь открылась дверь, и вошел ученик кузнеца, широкоплечий, с полудетским лицом и пахнущими угольным дымом волосами. На плече у него лежал длинный железный прут. Юноша придержал дверь, впуская Картера. — «Ты выглядишь как дурак, мальчик», — проворчал Картер, медленно проходя в дверь с неуклюжей осторожностью недавно раненого. — «Везде его таскаешь, и народ начинает говорить про тебя, как про чокнутого Мартина. Станешь тем чокнутым парнишкой из Рениша? Хочешь слушать это следующие 50 лет?» Ученик кузнеца смущенно перехватил железный прут. — «Пусть болтают», — буркнул он с ноткой вызова. «С тех пор, как я сходил позаботиться о Нелле, все сны теперь вижу про это паучье чудище», — он покачал головой. — «Преисподняя, я думал, уж ты-то будешь носить по пруту в каждой руке. Ведь эта тварь тебя чуть не убила!» Картер пропустил замечание мимо ушей и осторожно пошел к стойке. Его лицо было сурово и непроницаемо. «Рад тебя видеть на ногах, Картер», — провозгласил Шеп, поднимая кружку. «Я-то думал, мы тебя не увидим еще денек-другой». «Парой швов меня не уложишь», — отрезал Картер. Баст устроил целый спектакль, предлагая свой табурет раненому, а потом тихонько сел подальше от ученика-кузнеца. Со всех сторон послышался теплый гул приветствий. Трактирщик скрылся в задней комнате и через несколько минут появился с подносом, загроможденным горячим хлебом и исходящими паром мисками с тушеным мясом. Все слушали хрониста. Если я правильно помню, Квоут был в Северене, когда это случилось. Он шел домой. — Это не в Северене было, — сказал старый коп, — а там, в университете. — Может, и так, — согласился хронист. — Так вот, он шел поздно ночью домой, и в переулке на него напали бандиты. — Среди дня это было, — запальчиво заявил коп. — В центре города. Весь народ видел. Хронист упрямо покачал головой. — Я помню, что в переулке. Ну, ладно, бандиты захватили Квоута врасплох. Они хотели его лошадь. Он умолк и потер лоб кончиками пальцев. — Погодите, все не так. В переулке у него не было лошади. Может, он ехал в Северен? — Да говорю ж тебе, не Северен! — возмутился коп, раздраженно хлопнув ладонью по столу. — Тейлу, болезный, замолчи уж! Все ты перепутал! — Хронист покраснел от смущения. «Я слышал только раз, много лет назад». Мрачно зыркнув на песца, Квоут громко брякнул под носом о стойку, и об истории моментально позабыли. Старый коп слопал все так быстро, что чуть не подавился, потом запил ужин длинным глотком пива. «Раз уж ты все копаешься со своей едой», не слишком вежливо обратился он к хронисту и вытер рот рукавом, «так небось не будешь сильно против, коли я дальше буду рассказывать, чтобы мальчик послушал».